Насколько я помню, мы с вами сейчас вы должны говорить о той главе Аводорофеи, о том поучении, которое называется о том, что не должно лгать. Не так ли? Об этом, да? Учение девятое. О том, что не должно лгать. Когда мы говорим о лжи, то мы должны понимать, что, в общем-то, вот это одна из самых таких вот областей, в которых, ну, может быть, труднее всего с детьми говорить. Потому что, ну, вот каждый человек к этому совершенно причастен. Поэтому рассказывать другим о том, как не должен лгать, всегда несколько странно. Исходя из того, что всякий человек есть ложь, по слову царя Давида. Всяк человек есть ложь. И поэтому вот, наверное, с этого и надо начать, говоря о поврежденной человеческой природе, о том, что действительно вот нет такого человека, вот нет такого человека, который не был бы, вот по слову царя Давида, ложь, не был бы хоть в чем-то искажен, хоть как-то не искажен. Потому что ложь есть искажение правды. Вот как мы с вами говорили как-то однажды о том, что зло не имеет бытийной своей сущности, оно не принадлежит бытию, зло. Так и ложь, она тоже не принадлежит бытию. Ложь – это, в общем, ничто, это отсутствие правды или ее искажение. А сама по себе ложь не существует, а ложь без правды, в принципе, не существует. Вот. Ложь существует постольку, поскольку существует правда. Постольку, поскольку есть возможность эту правду исказить. А так как каждый человек искажен, то и внутренняя правда всякого человека в той или иной степени она искажена. И поэтому зло очень легко нам прирожается, и мы очень легко на это зло поддаемся. Вот. Но с другой стороны, мы тоже знаем по слову Писания, что отец лжи – это сатана. Вот. И если мы прирожаемся уже этой неправде по собственной своей воле, то мы тем самым становимся исполнителями уже не божественной воли, не божественной правды, а сатанинской. Как это ни страшно звучит. И поэтому становится сразу проблема. Вот как же нам быть и что нам делать с тем, чтобы свое собственное искажение постоянно исправлять? Вот Аводорофей как раз с этого и начинает свое поучение. И он из главы в главу, из поучения в поучение непрестанно твердит. И вот это вот есть некий его метод такой, постоянного повторения, очень важных таких вот вещей. Можно приобрести навык доброму и злому. И что самое главное в жизни человека – это его навык. Вот. И что навык приобретается от внимания или невнимания к малому. От родения или неродения. То, о чем мы с вами уже как-то говорили, и то, о чем, в общем-то, мы можем говорить во всякой беседе с нашими детьми. Навык лжи приобретается легче всего. Вот это самый вот такой простой навык, этой, самый легко приобретаемый навык. А искореняется очень тяжело. Каким образом она искореняется? Это лучше. А только приобщением к правде. Вот никак по-другому ложь не исправишь, как только при общении правды. Христос о себе говорит: «Я есть путь и истина, и жизнь». То есть сам Христос есть эта правда. И только общение с Ним, и только при общении Ему, вот эту нашу кривизну и нашу ложь может исправить. А когда мы с детьми говорим вот об этом поучении, обычно всегда это попадает на дни после каникул. Мы и с вами, примерно, так бы и шли, если бы не обстоятельства там, чтения, рождественские и все такое прочее. Когда крещение празднует церковь. И вот Евангелие, которое читается на Богоявление, четвертое зачало от Матфея, вот говорит о том, как Христос приходит на Иордан, к Иоанну креститься. И вот Христос говорит Иоанну: А Иоанн видит, что Христос идет среди толпы грешников, среди людей, которые действительно вот искаженных, ложных, всячески вот отпадших от правды Божьей. Они идут, чтобы каким-то образом себя исправить. Даже в пророчестве Исаии это звучит. Чтобы кривые пути, неровные пути сделать гладкими. Чтобы всякая кривизна выпрямилась. Чтобы всякий холм понизилась, и всякая впадина возвысилась. Вот так говорится в пророчествах, которые читаются на водосвятие. Вот. Действительно, чтобы вот сделать прямыми пути Господни. Помните, да, это пророчество? Оно очень, естественно, о правде Божией говорит, чтобы сделать прямыми пути Господни. И вот Христос приходит на Иордан в толпу людей, которые действительно хотят правды Божией. Они чувствуют свою внутреннюю неправду, свой грех, свое искажение. И приходит на Иордан с тем, чтобы быть готовыми через покаяние принять Мессию. Иордан, в знак их покаяния, их омывает иорданской водой. Иорданская вода – это вот как бы символ их покаяния, очищения. И среди этих людей вдруг обретается наш Господь, то есть сама истина и правда, которая приходит к Иоанну и тоже просит крещения вместе с теми людьми, которые надо исправлять, которые пришли, чтобы исправиться, чтобы подготовить себя. И тогда Иоанн, узнавая его, говорит: тебе ли от меня надо креститься? Помните, да? Ведь это я должен от тебя креститься. А что Христос ему это говорит? Помните, да? Нет. Ибо нам надлежит исполнить всякую правду. И тогда Иоанн его крестит, и в этот момент голос Отца с небес раздается, Дух сходит в виде голубини на Христа, и раздается слово: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мы благоволим». Вот тут говорится о правде. Какую же правду надо исполнить? О какой вообще правде может идти речь? Так вот, по-человечески. Ведь ни о какой правде, вот с точки зрения человеческой, с точки зрения справедливости человеческой, речи быть не может. Потому что какая же тут справедливость, когда безгрешный Христос берет на себя грехи мира. Справедливость заключается в том, чтобы вот грешник, который приходит весь в долгах, расплатился бы за свои долги, ответил бы за свою неправду, ответил бы за свои грехи, воздал бы чем-то. А вот такого нет. Вот по правде, по той правде, которая присуща нашему взгляду на мир, по той нашей человеческой справедливости, тут никакой справедливости, никакой правды быть не может. Вместо того, чтобы грешникам воздавать за их грехи, должникам с должников требовать их долги, вот, Господь исполняет всякую правду таким странным совершенно, удивительным образом. Он берет на себя грехи мира. Он берет на себя неправду мира. Всю эту неправду, всю эту ложь этого мира, все его искажение он берет на себя, чтобы собою самим и своей собственной жертвой эту правду вот, даровать людям и восполнить собой, исправить. Тем же самым образом и происходит наше приобщение к правде. Господь только сам, только сама истина нашу собственную неправду может восполнить. Посему Он дает нам вот этого пути поиска человеческой правды и справедливости по человеческим параметрам, а указывает нам путь милости и покаяния. И здесь Авва Дорофей как раз и говорит, почему это происходит. Он не приводит, конечно, самого примера вот с крещением, но дает очень четкую вот такую формулу. Он говорит, что кривое правило и прямое делает кривым. Вот такой совершенно замечательный афоризм пишет в своем поучении. Кривое правило, то есть наше собственное искажение, наша собственная, как бы сказать, вот эта линейка, правильность, кривая наша правильность, прямое делает кривым. То есть взгляд, которым мы смотрим на мир, взгляд, которым мы, наше собственное мерило, наше собственное правило, собственное слово правило значит по-церковно-славянски линейка. Вот. Так что по-французски правило, Нойгель, тоже значит линейка. И то, чем правит, и то, чем управляет, и то, чем управляют, это все одно и то же самое слово. Правило. Правило. Так вот, наше внутреннее правило, то есть наше внутреннее мерило, мера наша, собственно, с которой мы смотрим на мир, смотрим на ближнего, оцениваем его поступки, выносим свой маленький приговор или даем цену тому или другому явлению этого мира, оно все делает кривым. Как это ни странно, ни страшно. Все делает кривым, потому что вот эта мера человеческой справедливости, исходящая из человека, все делает кривым. Вот. И поэтому Господь нам не дает возможности в самом в себе вот этим мерить мир, потому что, исполняя всякую правду, он показывает, как ее можно исполнить. Через вот явление миру, через богоявление свое. Вот. И здесь как раз нам и следует поговорить о том, как же выправить свое собственное правило, каким образом оно исправляется у нас самих. Исповедь и искреннее покаяние является для любого человека настоящим и единственным способом исправления самого себя. Потому что наш Божественный Учитель и Педагог берет на себя нашу неправду, восполняя ее своей благодатью. И дает нам единственное, что сделать – потрудиться над собой, приобрести некий навык в делании правды, в делании исправления. Для этого человек должен прежде всего увидеть свою ложь, определить себя внутри себя, вот свои критерии, свои собственные правды, увидеть, в чем он, собственно говоря, всегда прегрешает против истины. Сама по себе привычка лгать в человеке, она происходит из некоторых совершенно очевидных вещей. О них Авва Дорофей говорит. Он сначала говорит о том, что какие бывают, собственно говоря, виды лжи. Он говорит, что обычно человек лжет либо мыслью, либо словом, либо всей своей жизнью. Об этом мы чуть попозже поговорим. А при этом он говорит, что ложь, она тоже происходит из трех причин. Как он и говорит, что всякий грех происходит либо от сластолюбия, либо от сребролюбия, либо от словолюбия. То и ложь, пишет Авва Дорофей, бывает от этих трех причин. Человек лжет либо для того, чтобы не укорить себя и не смириться, либо для того, чтобы исполнить свое желание, либо для приобретения, либо для приобретения. Вот эти три причины. Вот с этих трех причин в человеке начинается навык лжи. И вот с детьми очень подробно можно разобрать самые простые примеры вот этой вот лжи, которая для нас самих совершенно не заметна. Вот мы сами с вами постоянно вот по мелочи и всегда, очень часто всегда лжем только из-за этих простых причин. Вот первая причина. Человек лжет, чтобы не укорить себя. Ну, самая простая вещь. Вот, что чаще всего делают наши дети? Такого. А? Ну да. Ну такого. Ну, как бы сказать, невинно плохого, когда они лгут. Не слушать родителей. Ну, например, в чем-то. Вот, а что вот в школе? Вот мы с детьми говорим, что в школе они делают. Ложь какая-то. Ну, опаздывают в школу чаще всего. Они опаздывают в школу, и когда опаздывают в школу, дети обычно говорят, что? Они говорят, что было много, автобус не пришел вовремя, у меня не зазвонил будильник, вот, родители меня не разбудили, там еще массу причин. Да и мы сами с вами часто это делаем, когда масса причин, которые действительно внешне могли бы оправдать наш поступок, вот, не дают нам возможности просто сказать о себе правду. Я поленился вовремя встать. Вот. Я поленился вовремя встать. Вот. И человек придумывает массу причин просто для того, чтобы никогда не укорять себя. Вот, собственно говоря, ложь изначально, она вот из этого и происходит. Человек живет самооправданием. И это самое большое препятствие человека для исповеди, то есть для исправления, для приобщения к правде. Самооправдание. Видите, даже в этом слове есть слово «правда». Вот, хотя самооправдание является самой главной причиной лжи. Чтобы сказать, в чем беда самооправдания, в чем самый главный вред этого явления. Вред этого явления только в том, что когда человек может оправдать сам себя, значит, он не дает этой возможности сделать никому другому. Действительно, что происходит на исповеди? Исповедь – это когда Господь нас оправдывает. Таинство исповеди – это когда Господь нас оправдывает. То есть Он своей правдой покрывает нашу неправду. А когда мы себя сами оправдываем, это значит, что мы ни в коем случае не даем Богу возможности нас оправдать. Потому что оправдать Господь нас может только в том случае, когда мы можем самоукорить. Когда мы можем себя укорить. Вот только тот случай, когда мы можем себя обвинить, укорить, наказать, дает возможность, вернее, не возможность, а свободу Богу нас оправдать. То есть покрыть своей правдой нашу неправду. То же самое, собственно говоря, происходит и в жизни человеческой. И вот нежелание самоукорить и нежелание самооправдать является первой причиной лжи. Вторая причина. Человек лжет для того, чтобы поступить по своей воле, исполнить свое желание. Здесь ведь мы тоже должны как вот, очень хорошо отдать себе отчет. Это тоже связано с исповедью. Ведь правда Божия и воля Божия – это, в общем, одно и то же. Человек, который хочет жить по воле Божией, это человек, который постоянно прислушивается к правде Божией. И вот нежелание поступать по своей, желание поступать по своей воле решает детей очень важной добродетели – послушание. Вот о послушании на этом уроке всегда очень длинный разговор. Когда мы начинаем говорить о послушании, мы сначала с ними спрашиваем, что такое, ребята, послушание? И у них о послушании, у детей, совершенно нелепейшее представление. Послушание – это свобода или рабство? Ну, как взрослые люди, которые хотят, чтобы их слушались. Вот, мы, конечно, скажем, что свобода. А для детей это совершенно не очевидно. Что такое послушание? Послушание – это когда я обязан выполнить чье-то поручение. Говорят они. Послушание – это когда мне говорят что-то делать, а я не хочу. Послушание – это когда вот то-то и все-то. Это хорошо или плохо? Ну, это, наверное, хорошо, но для меня это плохо. Потому что я не хочу. Потому что, когда человек не хочет жить по послушанию, он все время придумывает что-нибудь, чтобы исполнить свою собственную волю. Он начинает лгать. Вот. И тогда мы с ними, опять-таки, вот филологически начинаем разбирать слово послушание. Что такое послушание? Какой корень это слово? А что слушать? Кого слушать-то? Вот. Родители, говорят они, хорошо, у нас кроме родителей есть, кого мы должны слушать? Кого мы вообще родителями называем? Начинаем вспоминать, что Господь говорит, никого не называйте себе, ни отцами, ни учителями, ни наставниками, а только самого Бога. Почему? Почему никого Господь вот в Евангелии не велит называть отцом? Когда вы подумали об этом? Ведь это на самом деле интересно подумать об этом. Почему? Ведь укоряют же нас, протестанты, в том, что мы называем священников отцом. Нельзя называть. Господь говорит, никого отцом не называйте. Действительно, это Евангелие. А мы называем. Вот. Правда, они своих родителей тоже папа с мамой называют отцом, как так, между делом. Ну, вот отец у нас один, отец. Ну хорошо, это все понятно. А что, значит, родители наши не отцы? С маленькой буквы. Ну, ведь мы никогда не называем их с большой. Вот, а почему Господь говорит, никого не называйся отцом, а учителем? А наставник, духовник имеется в виду, конечно. Никого не называйся. А мы того и людей всех как раз называем отцами и наставниками, и духовниками. Почему так поступаем? Почему это так? Ведь это связано с послушанием, вы понимаете? Ведь это только с послушанием связано. Ну, может быть, вы сейчас что-нибудь скажете мне по этому поводу, интересно, ваши мысли. Потому что через лет мы узнаем волю Божию. Нет, а почему нельзя называть? А почему это называется? Да. Нет, ну на практике это же реально можно. Не, ну в Евангелии написано нельзя. Значит, мы Евангелие, значит, ну потому что нарушаем. Для нас должен быть вот только воздух, вот эти смыслы. То, что вот истина одна только. Если ты готов слушать, тогда называй отцом. Если не готов, то как ты вообще не ищешь? Нет, это не только формат. Мне кажется, что нет. Мы тоже дети, тогда это же скажем родителям. А почитай отца и матери свою. Даже двух отцов не может быть. Какого? Небесного, главного. Ну а как? Через слово. А родителей своих значит? А, ну через родителей, естественно. Нет, ну как через родителей? Мы тоже, если родители говорят неправду, то мы их не должны слушать. Неправду Богу. Мы их не должны слушать. Ну, вот, ну вы, наверное, вы в чем-то правы, действительно. Дело в том, что на самом деле отечество и учительство, и наставничество, оно только через Бога может быть в полноте своей. И действительно так. Вот если мы не видим в Боге нашего Отца Небесного, то на самом деле вот никогда вот, по-настоящему Отечество не раскроется ни в родителе, ни в духовнике, ни в ком. Вот. И отцовство, которое, собственно говоря, принадлежит только Богу, подается как величайший дар земному родителю и духовнику, потому что действительно родители тогда родители настоящие, когда они ведут своих детей к Богу. А если не ведут? Тогда, к сожалению, к величайшему. Прощайте. Ну а как? Господь сказал, кто тебе мать и отец? А? Кто исполняет право? А если не верующий, а он маленький ребенок. Как у нас родители? Ну, если, давайте, а мы с вами разве не видим ужасных и жутких примеров, вот, ну, в крайне искаженных, да? Вот, в семьях падших родителей, которые своих детей бросают и учат их злу. Разве не видим? Разве, а их можно назвать отцом? Он же все равно должен почитать такого. А почитать он их должен, да. Вот, почитать он должен только за момент рождения. Вот. А здесь еще очень важный момент. Дело в том, что в каждом родителе, вот, ну, если он совершенно до конца себя не исказил, он все равно так или иначе учит ребенка некоторым вещам, вот, некому закону естества, который вот, человек совесть исполняет, закону Божию. Вот. Но по-настоящему, вот, если духовник не ведет человека к Богу, правда, да, наставник, то он занимает место Бога. Вот вам результат, которым оборачивается ложной религиозной жизни, секте, например, да? Там наставник, гуру, он занимает место Бога, занимает место отца и наставника. Его в этом смысле нельзя называть. Всякий, кто ведет к Богу, в нем отражается отечество Отца Небесного, и поэтому его мы называем отцом. Всякий, кто ведет к правде в Боге, он действительно так или иначе возвещает правду Божию, может быть, не до конца и не во всем, но тем не менее только это делает отца отцом, наполнение его отцовством небесным. И только тогда мы можем во всей полноте назвать его отцом. Потому что если наша семья – малая церковь, то тогда, конечно, родительство, оно заключено в родительстве, в богоотцовстве. Если священник по-настоящему умеет так руководить своими духовными чадами, чтобы не заслонять с собой Христа, чтобы не к себе людей приводить, а к Богу, то он, конечно, прежде всего сам научается слышать голос Божий и приучает к тому своих духовных чад. Вот это и называется послушанием, когда человек слышит Слово Божие. Мы же с вами находимся как раз вот в этом искажении внутреннем, когда слышать мы не можем. Помните, как у Бродского где-то там написано: «Я слеповат, я, Боже, глуховат». Вот. Совершенно вот наше внутреннее состояние. Глуховатость и слеповатость. Вот. В прошлое воскресенье, по-моему, читалось Евангелие о слепом. Да, помните? Ну, вот. Действительно, вот, Господи, хочу прозреть. Вот. Вот. Просьба. Иди, вера твоя спасла тебя. А мы, находясь в состоянии такой слепоты и глухоты, потому что ведь, если бы мы были по-настоящему зрячими, да, мы бы, наверное, видели Бога в каждом своем ближнем. Вот. В обстоятельствах жизни тяжелых милость Божия бы видели. Вот. Видели бы во всей своей жизни непрестанную заботу о нас, Творца. Потому что было бы ясное зрение. Господь рядом, близко Господь. И поэтому никакие бы жизненные обстоятельства нас бы не смущали, не раздражали, не приводили в уныние, в отчаяние, потому что вот зрение того, что Господь тебя ведет, слышание Его слова, никогда бы не ставило нас в такое состояние беспомощности и уныния, в котором мы чаще всего пребываем. Но мы же не просим об этом Бога. Значит, мы в этом не нуждаемся. Иногда даже бывает так, что мы боимся вот этого просвещения. Для слепого понятно, слепой не видит. И для слепого ясно, что сам... Почему не просим? Утренние, вечерние молитвы там будут. Ну вот мы раз так просим, как он. Его да, молчать заставляли. Просим, молчи, просим. Молчи. А он все кричал, кричал. И спрашивает, чего ты хочешь от меня? Он же не сказал, вот, чего? Ни смирения, ни терпения, там, ничего другого, понимаете? Ведь если мы просим у Бога, мы же просим у Него этого нам, да, этого нам, здоровья, этого, этого, этого, вот этого у нас не хватает. Господь, помоги нам здесь справиться, помоги нам, чтобы на работе все было хорошо, помоги нам с ближними, чтобы там все уладилось, помоги нам, помоги, помоги. А вот так, чтобы как слепой сказать: Господи, хочу прозреть. Ведь это же такие слова сильные, понимаете? Вот прозреть, это значит все увидеть по-настоящему, правдиво, неискаженно, без внутреннего-то повреждения. Вот, а мы не можем. И поэтому послушание, как исправление вот этого желания жить по себе, не слышание Бога, не видение Его, а только по себе, вот оно и является освобождением тоже, путем освобождения от этой лжи. Что такое слышать голос Божий, слышать волю Божию? Помните, мы же с вами говорили, когда говорили о свободе внутренней, о том, что воля и свобода – это же синонимы. Это услышать голос Божьей правды, освобождение Божие, услышать голос Божьей свободы. Как это можно сделать? Да быть очень внимательным к ним, быть послушным воле Божией. А послушание рождается в человеке навык. И поэтому только через послушание родителям. Потому что они в Боге тебя ведут к спасению. Учителям, если это в твоей школе воскресной или православной происходит. Духовнику. Предание своей глухоты и слепоты в руки Божьи. В исцелении Божьем. И тогда вот второй навык лжи, который приобретается через желание жить по себе, вот он исправляется исключительно вот этим вот послушанием, слышанием свободы Божьей. Тогда послушание действительно это никакое не закрепощение, это именно свобода. Ну и третья причина. Для того, чтобы приобрести. Вот часто человек действительно живет чужим приобретением, живет не своим. А у детей это происходит на каждом шагу. Они все время списывают. Вот. И списывание не считается детьми лжеприобретением. Вот. Давать списывать или самим списывать. Вот это настолько вошло в такой маленький навык лжи, что списать это самое обычное дело. Что же происходит? С чего же начинается? Человек привык жить чужим. И когда он вдруг и вообще-то мы с вами тоже во многом приобретаем вот эту гнусную привычку потреблять. Потреблять то, что не наше. Потреблять то, что легко как бы достается без нашего внутреннего труда. Принимать некие вещи, не потрудившись. Вот в этом смысле даже наша церковная жизнь, она... Чаще всего оно бывает вот таким лжеприобретением. Мы приходим в храм, опять-таки, чтобы что-то взять для себя. Что-то взять не свое. Что-то взять чужое, ничего не отдавая взамен. Мы приходим в храм Божий, действительно, вот как в некий магазин, что ли, или как еще такое место, где действительно каждый приходит для самого себя. Для самого себя. Вот. Даже причащение святых Христовых тайн для очень многих людей является не явлением таким общецерковным, не для отдания себя Богу, а для приобретения некой благодати. Вот человек имеет возможность что-то взять и унести с собой из церкви. Просфорочку, вот, свечечку, вот, немножечко здоровья выпрошенного на молебне. А жизнь духовная, она складывается через жертву. И никак иначе не может складываться, потому что когда Христос приходит исполнять всякую правду, Он приносит себя в жертву. И вот исполнение правды – это всегда некое подражание жертве Христу. Мы, к сожалению, к величайшему, приучены таким образом духовно жить, как этому учили вот всевозможные документы, говорящие о церкви в 60-е годы, что церковь – это место для отправления религиозных культов. Они так вот это называли. Вот. Где человек приходит для того, чтобы исполнить какое-то свое желание. И вот любого человека спроси, зачем он ходит в церковь? Зачем он ходит в церковь? Вот. Причаститься. А зачем мы ходим причащаться? Вот для чего мы причащаемся? Ну а зачем? Что значит соединиться с Богом? А? Ведь для очень многих людей причаститься и соединиться с Богом — это значит что-то у него взять. Вот. Вот. Ну как Бог жил, это значит принять на себя крест и распятие. Понимаете? Вот. Это значит принести себя в жертву. А для очень многих людей причаститься — это значит вот все, кто тут стоит, меня не интересует. А вот я прихожу, вот я сейчас возьму свое, вот, и ко мне никто не подходил. Вот. Вот. И ко мне никто не подходил, это мое. Вот. Люди приходят, они мешают мне молиться. Они пришли зачем? Я пришел взять святой воды. Я пришел подать записки. Я пришел исполнить еще какую-то вещь. Я пришел затем-то, затем-то, затем-то, но не пришел за тем, чтобы себя отдать Богу. А пришел за тем, чтобы что-то взять. Вот это вот навык такой ложной духовности, он, вы знаете, является во многом одной из самых главных трагедий, которые, вот, скажем, наполняют нашу церковную жизнь. Потому что церковь никогда не станет церковью до того момента, пока все люди, приходящие в храм, не придут для того, чтобы вместе соединиться друг с другом и со Христом, то есть взять на себя крест и тяготы друг к другу через приобщение тела и крови Христа. Поскольку все люди приходят в храм за своим собственным маленьким делом, за своей собственной благодатью, то церковная жизнь наладиться не может без вне какого-то вот взаимного движения всех людей друг к другу и к Богу. Поскольку люди привыкли к тому, чтобы самое главное место в храме — это какое место? Церковный ящик. Понимаете? Где? То есть, ну, действительно, вот, масса людей, находящихся в храме, стоит спиной к алтарю, потому что в этот момент они все общаются с церковным ящиком. Самое главное действие и таинство для людей происходит именно там. Потому что там подаются записки, там покупаются свечи, там заказываются молебны, панихиды, отпевания. Там, вот, в церковном ящике. А все, что происходит там, уже меня не касается. Уже не для меня. Я могу в любой момент из храма уйти, потому что я все подал, я все заплатил, я все, что мне надо, взял с собой и унес. И вот, к сожалению, к величайшему, когда вот наша жизнь складывается таким образом, это и есть. Не все, конечно. Я не к тому, что... А? Нет, нет, это не так совсем. К сожалению, это не все, конечно. И слава Богу, что жизнь каким-то образом меняется. Я это говорю не как такой обличительный памфлет, понимаете, против людей, а к тому, что мне приходится просто с этим сталкиваться как священник очень часто и видеть, как это происходит. В Москве ситуация одна. Может быть, вообще Москва — это во всех отношениях несравнимый город. И жизнь духовная здесь иная. А возьмите провинцию. возьмите какой-нибудь провинциальный городок небольшой, где жизнь людей складывается таким образом. И во многом сами священники именно так себе и представляют свое служение, как требы исполнительства и вот такие вещи. К сожалению, вот когда человек живет так и привыкает так жить, что храм для него является источником его личной благодати и приобщенности к Богу, вот настолько, насколько нужно человеку в данный момент, это тоже является тем, что человек ради приобретения, он тоже лжет, но лжет уже тем, что его собственное искажение остается его собственным искажением и укореняется в том, что он поступает-то правильно, что он все делает хорошо, вот, совершенно себя не изменяя, не меняя. Вот. И такое явление, как общая исповедь, происходит только из-за этого, когда человек, не меняя себя, подходит к исповеди, думая, что вот так вот можно на общем фоне как-то вот проскочить и очиститься. Грешен, грешен, грешен во всем. Человек не может исповедоваться. Человек причащается до Христовых тайн раз в год или там 4 раза в год, только потому, что он считает, что вот он исполняет некую свою обязанность перед Богом и принимает то, что вот он заработал и заслужил через то, что он попостился, прочел каноны перед причастием и, соответственно, получил свое, заработанное. Но ведь ни каноны, ни посты не являются условием для причащения. Нет. Нет. Нигде не сказано, что именно потому, что мы читаем каноны и постимся, это дает нам право причащаться. Совершенно нет, можно не поститься, канонов не читать. Вот. А иметь сердечное искушение одно. Первый вопрос спрашивает. Да. Читал, постился. Понятно. Вот. А это нам нужно, понимаете? Только та помощь, которую мы сами себе оказываем через пост и через чтение молитв. Но на самом деле это не является никаким обязательным условием для причастия. Только одно сокрушение сердечное. Только одно. Почему? Да потому что мы самой правде приобщаемся. А нет ничего такое внешнее, что могло бы нас так выправить, чтобы наше соединение с правдой было бы ей как бы, ну, адекватно, что ли, тождественно. Ведь соединяться с правдой может без страха и трепета только сама правда. Понимаешь? Вот. Только сама правда без страха и трепета может с ней встретиться и соприкоснуться. А если ты в чем-то неправда, то приобщение к правде может быть только желанием самой правды приобщить себя к тебе, тебя к себе. И только через твое желание и сокрушенное сердце, и осознание полной своей неправды. И поэтому со страхом Божиим, верой и любовью мы приступаем. А каноны и посты здесь не главное, а только то, что дает человеку возможность глубоко почувствовать свою собственную неправду. И ничто другое нас не может нам позволить подойти к самому Христу. Даже для Матери Божией. Даже для Матери Божией. Понимаете? Слушай, а вот вопрос, можно? Да. Вот тут, наверное, может быть, не вопрос, а вот рассуждение такое, что типа того, что вот человек просто мыслит так, сейчас я, мол, очищусь через покаяние, там, получу благодать через причащение. Поработаю, церковлюсь, а потом уже буду там жертвы себя и Богу, и другие. Да. Потому что у меня сейчас сил-то нет, благодать не даю. Понимаете, другим жертву давать. Ну вот ведь. Вот есть такие вот, вот такой вот. Ну вот это неправильно совершенно, потому что Господь ведь нам не дает благодати, как да. Вот некий такой, понимаете, отделенный от него энергии, понимаете. Это же был бы там магизм совершенный. Вот, оккультизм, если бы мы могли, как бы сказать. Учение о благодати, которое мы имеем, говорит о том, что благодать нетварна. Мы приобщаемся нетварных энергий. Вот, поэтому мы самого Бога приобщаемся. Поэтому мы с Ним соединяемся. Соединиться с Богом может только в качестве собственной жертвы, отдавая полностью себя в Его руки. Другое дело, что мы, конечно, не в состоянии так себя отдать Богу, поскольку все в нас искажено. Вот, и рвется в обратном направлении. Но тем не менее, даже сама решимость и воля все-таки Господом принимаются в это. И поэтому, конечно же, это только через жертву. Ведь когда причащаемся ты Христов, это же тело, оно такое ломимое. Кровь, она изливаемая. Это же крест. Ничего другое. Чаша, которую нам вносит священник, распятие Христово. Вот, осуществленное распятие Христово. Распятый Христос своим изломанным телом и своей излиянной кровью. Вот приходит к нам, и мы не просто приобщаемся вот, неких таких, знаете, вот энергий, понимаете, вот благодати, такого, чтобы это все в нас так клокотало от счастья и радости, мы полны были физических сил, здоровья, и вот мы выходим. Нет, мы к Христу приходим. Вот к его распятию мы должны очень хорошо понимать, что крест он тяжел, что распятие оно болезненно, что жизнь наша, которую мы отдаем в руки Божии, может очень сильно поменяться, совершенно вне, в том направлении, которое нам хотелось, например, и желалось. Вот. И только если мы так приходим к Богу, совсем вот полным желанием и полной вот внутренней такой свободой, вот так вот Богу себя отдать, ну, тогда все слава Богу. Тогда вот действительно благодать, которую Господь нам подает, нас с ним соединяет и исправляет. И долгое время мы можем, как бы сказать, себе это хранить, удивляясь тому, что у нас происходит. Той свободе и внутренней легкости и радости, которая нам дарована крестом Господним. Потому что крест, он принес радость всему миру. А если мы приходим для того, чтобы вот кусочек взять, для себя утаить, понимаете, нам все другие не нужны, вот, знаете, как это самое, придешь, то есть такое, не приходи ко мне, не целуй меня, благодать отнимешь, понимаешь? Вот. К иконе нельзя прикасаться после причастия, нельзя икону целовать, а то... Вот. Отнимешь мое, вы понимаете, это жуткий совершенно вот этот. Что ж твое-то тут? Чего ж тут может быть твоего-то? И вот это вот ложное приобретение. Ложное, неправильное. Ну вот. Человек, к сожалению, приобщившись к Богу, остался совершенно вот со своим таким вот недоразумением. Чего нельзя? Наоборот? Нет, сначала после креста какой-нибудь. А после креста какой-нибудь нельзя? Да. Ну вот вы понимаете, вот я говорю, что вот эти все вещи, они рождают те человеческие предания, против которых Христос в свое время встает вступал. Что преданием человеческим вы устранили заповедь Божию. Вот. И, к сожалению, вот это, может быть, в Москве и не так часто встречается, в каких-то приходах новооткрытых, где еще таких традиций просто не было, они и нет, не укоренившиеся, где-то и нет. А в других местах, где вот там, сказать, постоянно храм был открыт, и это все, как бы сказать, сложилось, это передается уже из поколения в поколение. Вот. А это же, на самом деле, очень тяжелое явление. А вы сама не можете попросить Бога? Нет, не понимаю, как уж начать себе самому выздороветь? То есть подавать записку на литургии о самом себе? Да, о самом себе. Вписывать свое имя в записку? И о самом себе, да. Почему вписывать, а почему нельзя? И священник за себя молится, когда на литургии он вынимает частичку и говорит, помяни, Господи, мое недостоинство, и прости мне всякое согрешение вольно и невольно. Само себя частичку вынимает. Пожалуйста, свое имя пишите. В записке, пожалуйста. Я просто думал, что молебен... Молебен после литургии тоже явление этого порядка, понимаете? Молебен после литургии это тоже явление того же самого порядка. Это такая странная вот традиция, которая укоренилась уже настолько. Литургии, вот, например, во многих храмах, после литургии не закончится, то есть Христу не прикладывается, потому что он как мать сначала молебен освоил, потом уже только Христу. Да, и вот освятие постоянно. Вот. Во многих храмах сама жизнь, как бы сказать, духовная, она как бы вот с молебна начинается. Все оживляются, всем понятно, что часто я для себя прошу. Понимаете? То, что было, оно было как бы не для меня. Вот такое мне непонятное, слышишь. А теперь-то мое имя. Помянули мое имя? Помянули. Ах, батюшка, мое имя не помянул. Подожду, после молитвы. Батюшка, а что это вы мое имя? Моих-то не помянули вслух, понимаете? Вот. Получается, что люди приходят в церковь. Зачем? Для чего? Для какой такой правды, чтобы себе что-то схватить, утащить, нельзя служить молебны после литургии. Это мое глубочайшее убеждение в посвящении. Это полностью разрушает смысл прихождения нашего в храм. Все, что совершилось на литургии, выше этого и больше этого, быть не может. И человек, который пришел на литургию ее отстоять и оттоптать, чтобы наконец-то свой молебен маленький ослужить, свое личное, вот, совершает неправильное действие. Если панихида не сопряжена с памятью в этот день какого-то события, понимаете? Ну, была литургия, было поминовение литургическое, понимаете? Кто еще может быть выше этого? Все совершилось во время проскомидии, все поминания. Все имена, которые принесены были вами и нами всеми, для того, чтобы помолиться о всех заблудших, отпадших, путешествующих, вот эти все имена были прочтены перед жертвенником. За каждым была вынута частичка. И вот эта частичка была вот как сам человек принесен рядом с Христом, как у его ног вот этого самого принесли, расслабленного четверо, у ног Христа положили. Так вот эти частички, прям горой целой, лежат у Агнца Божия, который становится телом Христовым в литургии. Вот он, все принесло, вся церковь собрана рядом со Христом. Матерь Божия, все частички из девятичинной просфоры, вынутые в честь пророков, апостолов, мучеников и всех святых рядом. Вот вся церковь земная и небесная, вот на дискосе. Во время проскомидии литургии собираются. Ну какое еще, какая еще должна быть молитва, если твои все близкие вот рядом с Христом уже находятся, и живые, и мертвые. Вот вся церковь совершилась во время литургии. Все, а мы-то кровью Христовой, священник все эти частички погружает в чашу после литургии, там мы, Господи, грехи помнавшись, кровью твою честную, молитвами всех святых. Всех святых. Какой там еще молитв? Батюшка, откуда? Давно это пошло? В советских времен. А раньше не было, да? Да и сейчас нигде вы не найдете ни в Греции, ни в Болгарии, чтобы после литургии где-нибудь служился молебен. У нас во всех церквях. Ну, потому что люди не причащаются святых христовых тайн. Ну, для храма это дополнительные средства, без сомнения. Вот. А ну, на Украине где-нибудь там ты просто действительно заходишь где-нибудь там, я помню, на Украине там вяло, так скучно идет литургия. Потом все священники, там, которые только есть, выходят там на молебен. И прям записки с рублями, там, с десятками, там просто передаются, вот, все там звенит просто от радости молитвы. Мы все во всем виноваты, без всякого сомнения. Мы все вместе во всем виноваты. Дело в том, это говорится просто о нашей глубокой такой не духовной необразованности и о нежелании, к сожалению, отдавать себя. Когда вот посвящать людей? На проповедь или нужно как-то просвещать? Наверное, да. Но для этого, в принципе, потому что, конечно. Люди тоже не понимают, многие. Многие не понимают, без всякого сомнения. Я согласен с вами. Да, легко. Я согласен с вами. Я согласен с вами. Действительно. Но на проповеди только что Евангелие прочитали, еще раз повторят. Ну, вот мы с вами сейчас беседуем об этом, правда? Вы теперь можете и сами, наверное, потом. А почему? Ну, смотри, как скажешь. Так твой священник. Да. А в уставах требы совершаются по требованию прихожан, конечно же. И в принципе, конечно, прихожан может попросить после литургии служить какую-то требу. Но эта треба будет иметь характер вот для конкретного человека. Ведь те молебны, которые предусмотрены как требы, они же имеют свое чинопоследование. Вот, настоящий, хороший чинопоследование. И у человека, собственно говоря, не всегда есть такая вот нужда в такой серьезной требе. Потому что это просто вот недоверие Богу, маловерие наше заставляет нас после литургии еще заказывать молебен. Отнюдь не нужда в какой-то требе. И если у человека совершается какое-то великое, замечательное событие, за которое он хочет Богу благодарить, то выше литургии, которая является самой Евхаристией благодарением, быть ничего не может. Поэтому, когда после литургии благодарственный молебен заказывают, а люди, при этом пришедшие, не причастили святых Христовых тайн, как же ты благодаришь Бога? С чем? Своим рублем и записочкой, тропарем, который спел хор. Ну ты же не литургист, ты не отдал себя Богу. А когда действительно вот у людей такая радость, вот, когда вот в Евангелии говорится, вот потерялась драхма, да, нашла ее хозяйка, пригласила своих подруг и сказала, подрадуйтесь со мною, потому что я нашла потерянную драму. Вот если так, то действительно, когда у людей свершилось событие, ребенок родился, или еще какое-то замечательное событие, что в институт поступил, наконец-то отпуск, или сын из армии вернулся, понимаете, жив и здоров. Что тогда делается? Да тогда я думаю, что вот правильно было бы действительно собрать всех своих близких, либо у себя дома, либо поговорить с батюшкой где-то в храме, чтобы отслужить всем вместе, понимаете, радостные, благодарственные молитвы. Сесть вместе потом за стол, понимаете, как-то вот возрадоваться и возвеселиться. Если совершается у человека горе, беда, молебна, болящим же оказывается, как это раньше происходило? Приходили к батюшке, говорят, батюшка, вот у нас такая беда, лежит человек больной. Отслужите молебен о здравии. Вообще не брал святыни из храма. Икону чудотворную или святыни. Шел на дом к этому больному. Служился дом водосвятный молебен. Вот у этой святыни. Человек и все близкие молились вот о конкретном совершенно деле. И так же всегда, понимаете. Вот. Но действительно священнику, может быть, тогда было проще. Он тогда всех своих прихожан знал хорошо по имени. Вот дом и дома, которые были рядом, они находились рядом с храмом. И поэтому вот эти требы все, они совершались по требованию людей. В то время, которое было оговорено. Но у нас тоже совершаются молебны и акафисты, которые совершаются в иное время. В каждом храме есть икон, перед которым совершается акафист. В совсем не литургическое время. Да приходи, пожалуйста, вот тебе молебен, ты молись. Но это действие уже совершенно конкретное, полное смысла, полное вот особенной такой сугубой молитвы о конкретных людях. Оно не вне церкви происходит, а всей церкви, но отдельно от литургии. Вот. С литургией не связано. Потому что литургия – исполнение всего. Какой может быть молитвен после литургии, с ней как бы продолжающей литургии? Нет ничего продолжающей литургии. Царство Небесное литургии, понимаете? Что может быть еще? Вот после Царства Небесного, понимаете? Все, Царство Небесное вот. Вот оно и есть Царство Небесное. Какие там еще молебны? Да не надо. Дело в том, что вот, ну, но если, ну, а раз нет другого времени? Нет, это все равно как бы не обессмысливает. До или после, это как бы сказать, вот вопрос не принципиальный. Вопрос в том, что когда приходят записки вот с 50 молебнами, понимаете, вот, это значит, что люди, которые принесли эти записки, сделали это формально. Сделали это формально. А тот человек, у которого действительная нужда в том, чтобы вот была особая сугубая молитва, он должен... Я понимаю, что опять-таки это отсутствие культуры и, к сожалению, вот очень... укоренившаяся уже эта ложная традиция служения молебнов и треб, соединенных с церковью. Почему это? Ну, храмов не было, понимаете, были закрыты храмы. Люди приходили в храм тогда, ну, может быть, раз в год собирались какие-то, потому что пока дойдешь, доедешь до храма, у тебя накапливается столько всего, то ты сам еще не можешь прийти, поэтому просишь кого-то взять твою записочку. А у тебя-то в прошлом году был год твоему близкому, надо панихидочку послужить. То понятно из всего этого и сложилась такая вот традиция, когда приезжали люди в храм и с собой несли вот такой вот мешок записок со всей деревни. Вот. И в этих записках каждый просил что-то такое, что он сам не мог исполнить, потому что в храм прийти никак уже не мог. И, естественно, священник не мог отказать в таком, понимаете, в такой просьбе. И, конечно же, приходилось после литургии вот совершать вот эти заочные требы всех тех людей, которые не могли прийти в храм. А теперь так и происходит. Вот такая куча записок, которых была подана, людей на молебне, которых подали, просто нет, на панихиде нет, а их вот записочки, пожалуйста, отчитываем. Понятно, что, так сказать, так, революционно не поступишь, не отменишь молебны после литургии приказным порядком. Вот, исключительно только возможностью каким-то образом посвящения к приходской жизни. Но если люди не будут приобщаться к святых Христов там регулярно, понимаете, если они не будут приходить на литургию для того, чтобы причащаться, то обязательно будет чувство какой-то недостаточности и неполноты. И желание как-то вот что-то все-таки для себя у Бога попросить. Тогда обязательно будут молебны. Они молебны происходят тогда, когда люди не причащаются к Христу. Да? Только по одной простой причине. Вот. И если вот эти причины, нами, которые являются причиной для лжи, внутренне будут нами искореняться, постепенно, вернее, искореняться, будем обращать на них внимание, тогда мы сможем преодолеть в себе вот те навыки, которые имеют тоже несколько ступеней. А Авдорофей говорит о том, что человек лжет либо мыслью, либо словом, что чаще всего с нами бывает, либо самою своей жизнью. Мыслью, пишет он, лжет тот, кто верит своим помышлениям. Верит мнению своему, верит каким-то вещам, которые ну, в человеке проявляются как его мнительность. Вот, человек все время живет такой, а что обо мне подумают? А что обо мне скажут? А как на меня посмотрят? Вот. И на других людей он смотрит так же. Смотрит на человека и верит своим мыслям о нем. То есть вот своему искаженному суждению о нем. Об этом с этого, собственно, мы начали наш разговор. Наш взгляд на этот мир, он может быть ложным. И поэтому верить своим помыслам Амдрофий крайне не советует. Потому что только человек начинает доверяться своему мнению об этом мире, или доверять своим помыслам о том, как на него смотрят, то, конечно же, он очень часто потом просто не может из этого состояния выйти, и здесь можно даже психически заболеть. Такой длительный, своей, собственно говоря, таким состоянием души, которое рождает в человеке неуверенность в себе и уныние постоянно. Вот. Опять-таки, чаще всего мнительность наша внутренняя и заставляет человека клеветать. Вы знаете, у нас известно такое вот явление между нами – испорченный телефон. Да? Вот. Когда мы начинаем доверять тому, вот, пересудам, словам, недомолвкам и так далее, и в конечном итоге получается испорченный телефон. Когда человек возвращается к тому, что было, оказывается, что все было совсем не так. Ложь имеет вот такую странную особенность, вот так вот, искажать искаженные и так дальше, как цепная реакция происходящая. А происходит это чаще всего из-за того, что человек начинает доверяться своим мыслям и своим помыслам. Словами человек лжет, но это понятно. Вот как раз вот вместо того, чтобы себя сказать, укорить и сказать себе правду, он будет говорить 100 слов самооправдания, чтобы не сказать одного слова о себе, что я согрешил, оправдываться. И в конечном итоге лгать, и в конечном итоге придумывать, и в конечном итоге привыкать к тому, что вот эта ложь, она может стать для человека вот облегчением его участи. То человек вот если солжет, то значит он избежит наказания, значит он приобретет какую-то возможность как-то вот поступать дальше вот, в своей жизни легче. Вот здесь, здесь, здесь, здесь. И таким образом человек до такой степени доходит, что не лгать он уже не может. Вот у детей это превращается в то, что дети часто лгут без всякой на то причины. Вот настолько привычка постоянно, оправдывая свои поступки ложью, укореняется, что человек спросит, а ты там был? Он скажет, не был. Хотя он там был, но почему он сказал не был, он объяснить не сможет. Я, по-моему, говорю. У нас есть исповедь, у нас есть возможность никогда себя не оправдывать. Вот когда мы себя не оправдываем и самоукоряем, вот когда вот мы говорим о самоукорении, вот два пути. Самоукорение и никогда себя ни в чем не оправдывать. Батюшка, а вот есть такой ложный спаситель. Вот сейчас мы об этом скажем несколько слов. Иногда говорят, ложь – конь во спасение. Вот. Но это неправильно понятая фраза из Псалтири, что ложь – конь во спасение, что не поможет тебе даже конь, чтобы спастись. Вот. Ложь во спасение – это, как бы сказать, трансформация этой фразы. Ложь – конь во спасение, потом конь убраться, и ложь во спасение. А вот Амдрофий говорит, что бывают случаи в жизни человека, когда он не может не исказить, то есть не солгать, не отступиться. Бывают случаи, говорит Амдрофий, когда малая ложь действительно является возможностью избежать большего несчастья и большей беды. Такие случаи встречаются в жизни человека. Но он говорит, что к этим случаям надо подходить, быть крайне осторожным и осмотрительным, как вот к яду, который принимает человек, вот для исцеления какой-то болезни. Когда вот яд может послужить человеку как лекарственное средство, но только очень маленькая его доза. Вот, поэтому он говорит, что и даже если случается в твоей жизни вот так вот отступить от правды для того, чтобы спасти кого-то, например, или вот избежать очень большого искушения, то тогда ты обязательно все равно себя не перестай в этом укорять. депортизация. Ну, типа того, да. Депортизация. Вот я даже зачитаю. Кто хочет по необходимости изменить слово, то есть лгать, то он должен делать это нечасто, но разве в исключительных случаях, однажды во много лет, когда видит, как я и сказал, великую необходимость, и это самое допускаемое весьма редко, пусть делает со страхом и трепетом, показывая Богу и призволение свое, и необходимость, и когда он будет прощен, но вред все-таки он получает. Ведь мы сказали, что значит лгать мыслью и лгать любовью. Вред все-таки он получает от этого человека. Он как бы берет это на себя, с тем, чтобы как бы вот собой вот так вот покрыть. Если дети хотят на службу, и надо в школу ходить, а учителя спрашивают, где был. И, в общем-то, отрицательно относится, когда на службе ребенок. Как это вот, значит, ты вот... Ну, тут надо просто разобраться, в каком смысле детей тогда отправлять на службу. Ну да, вот в каком-то это случае вот, нужно отправлять, в каком. Потому что у нас, например, священник говорит, что на все 20-е праздники дети должны быть на службе. Ну, хорошо. Независимо там вот от школы. А в школе вот учителя очень категорично к этому относятся. Хорошо бы, понимаете, хорошо бы, но тогда это касается и взрослых. Ну, это понятно, да. Тогда все замечательно. Просто все взрослые должны быть на службе. То есть они должны в работу свою прогулять так. Ну вот считаете, что ребенку как бы можно в школу пропустить? Да нет, наверное. Тут если вот так, то так, то уж надо уж по полной программе, понимаете. Ну, конечно, хорошо бы. Мы прекрасно понимаем, что нет такой возможности иногда. В революционное время, наверное, все это правильно. Да? Нет, вы знаете, не нет. Было. Нет. Не были в революционное время все это праздники. И люди ходили на раннюю обедню. Вот. На раннюю обедню, которая часто шла в 5 часов утра, в 6 часов утра, а потом шли на работу. Вот. Не всегда 20-е праздники, не всегда в царское время 20-е праздники были. Потом учтите, что в царское время ужасно. Суббота была днем рабочим. Вот, люди работали в субботу. Вот. Седьмой день не ходили в храм. Вот. И это не всегда. Когда есть возможность пойти на службу, это хорошо. Когда нет такой возможности, ну, что поделаешь. Вот. Если есть такая какая-то внутренняя необходимость в этом, и традиции семьи всегда бывают на службу, носят все праздники, то тогда, ну что, либо надо заранее с учителями этот вопрос оговаривать, и это, я думаю, что уже нет родителей, тут можно избежать неправды. Заранее сказать учителям, простите, вот мы возьмем задание, мы все сделаем и исполним, что получается, но завтра на школе не будет, у нас вот... Но все равно это не часто. А 12 праздников у нас всего 12, понимаете? Ну, понятно, и не там все они выпадают. Храмовые, там ну, это уже, извините, у нас даже православные, у нас тоже... У нас даже в православной гимназии, понимаете, и то, мы и на Покров учимся, и на Никону. Вот. И ничего не поделаешь. Учеба это тоже дело неопределенное. Ничего не поделаешь. Вот. А так, пожалуйста, придите к директору или придите к Красному Кольцу, скажите, вот нас не будет завтра. Вот это не прогулка, записка от родителей. Мы возьмем задание, и все. Можно этот вопрос решить, так сказать. Да, может быть, ребенку потом как бы придется немножко за себя, ну, да, немножко свою веру пострадает чуть-чуть. Вы сказали, ну, потом-то их надо выводить на чистую воду, детей. Вот. Их потом поймаешь в этой лжи, их надо укорять, уговаривать и показывать, что как нехорошо быть лжецом, как это стоит. А так, конечно, вот привычка лжи, она не только у детей, она уже у взрослых у нас. Дети же у кого учатся лгать? У родителей. Мам, тебя к телефону, скажи, что меня нет. Вот и все. А мама потом спрашивает, кого угодно. Она говорит, вот, она беда. И третий ложь. Это когда человек лжет всей своей жизнью. Самое страшное состояние человеческой жизни, когда человек жизнью свою лжет. Что это значит, бета аутерофия? Это значит, что когда человек блудник, выдает себя за целомудренного. Или радуется вот, и хвалит целомудрие. Когда человек подлец, он хвалит честность и благородство. Вот, оставаясь подлецом. Не потому, что он хочет быть целомудренным, а понимая, что он не таков, но само целомудрие ему недостижимая высота, и поэтому он знает, что он плохой, но вот понимает, что вот это плохо, а потому что через это он намеренно соблазняет на грех других. Вот это самое страшное состояние человеческой лжи, когда человек вот подобно сатане обращается в ангелу светлого для того, чтобы соблазнить. Ибо неправда, пишет Авдорофей, ни одна злоба, ни одна ересь, ни сам дьявол не может никого обольстить, как только под видом добродетели. Вот это самая страшная ложь, которая приобретается через навык во лжи. Человек, залгавшийся, постоянно себя оправдывающий и не умеющий лжи, жить никак иначе, как во лжи, начинает пользоваться ложью для того, чтобы губить других людей. Ну, американцы сейчас. Да и мы так все видим. Ну, американцы почистили. А в каком смысле? В смысле, американцы как... Ну, в каком? Косово разбомбили и под благовидным предлогом. А, ну, в этом смысле, да. Вот такая политика, действительно, она очевидна, да, вот как есть такое проявление, такое лжи. Мы говорим сейчас не о каких-то абстрактных вещах, а о конкретном таком состоянии души человеческой. То же самое, это Бен Ладен, весь мир сейчас бомбят, и Бен Ладен лично. Ну, тут разговор не конкретно, так сказать, в какой, какая плохая Америка и какие мы хорошие. Мы и сами так умеем поступать. Вот. Дело в том, что действительно, когда правда Божия никому не нужна, а без правды человек жить не может, то необходимо всякое свое злодеяние, всякое свое коварство оправдывать только видом добродетели. Ну вот, собственно говоря, разговор о этой главе у нас подошел к концу. Следующая у нас будет глава, которая называется... о том, как разумно и внимательно проходить путь Божий. Вот, а сейчас, если у вас есть еще ко мне вопросы, пожалуйста, я готов на них ответить. Ну, слава Богу. Давайте.